Анджей Ясинский. Серия «Ник». Книга 4. Админ. Текст читает Кирк. Хорошо быть магом. А каким именно? Целителем, боевым, астральным, стихийником? А может, лучше быть универсалом? Мысль интересная, да хватит ли сил, умений и знаний? Но все это только шаг на пути к получению административных прав для управления инфосетью, дающие безграничные возможности в инфомагии, сравнимые с возможностями Демиурга. В особенности, если аккуратно и системно подойти к этому делу. А тут еще и боги на горизонте появились. Чем все закончится? Глава 1. Эльф против демона. Войны не маги. Эльф посылал стрелы в нападающих демонов одну за другой, с максимально возможной для его лука скоростью. Однако маги противника успели прикрыть своих воинов, и большая часть стрел ушла в сторону, отбитая защитой. Наконец начали действовать эльфийские маги, и эльф, опытный рейнджер, стараясь быть незаметным, быстро отошел от основной массы воинов. А так как маги сейчас основательно занялись друг другом и не всегда успевают реагировать на действия обычных воинов противной стороны, то имеет смысл сместиться от основного вектора атак противника и оттуда щипать врага. Тем более, что на одиночку маги не будут отвлекаться, занятые противником, равным себе по рангу. У рейнджера оставалось всего пара стрел, и он, осторожно выглянув из-за каменного выступа стены сбоку от основной группы нападающих, оценил положение противника. Демон-воин, находившийся с краю основной группы нападающих, отбил направленную в него эльфийскую стрелу клинком, значит, у него нет магической защиты. Рейнджер глубоко вздохнул, провел пальцами по оперению оставшихся стрел, прищурился и, шагнув из-за своего укрытия, быстро отправил обе стрелы в цель. От первой стрелы демон смог уклониться, резко развернувшись и уходя с линии обстрела, видимо, заметив движение или почуяв приближение смерти. Но вторая стрела пробила доспех и застряла в его боку. Отскочив назад, демон уперся в стену дома и пропал. Приглядевшись, эльф с неудовольством обнаружил скрытый в густой тени узкий переулок, где демон и исчез. Внимательно оценив расклад боя, эльф решил, что его отсутствие никак не скажется на результате, поскольку эльфы имели стратегическое преимущество – перевес в количестве магов и живой силе в целом. На земле лежали несколько убитых и раненых демонов вперемешку с эльфами. Бросив взгляд на щель, в которой скрылся демон, рейнджер повел плечами, сбрасывая усталость. Проверив пружинное лезвие в руке, изделие гномов длиной в 3 ладони, не раз спасавшее ему жизнь. Эльф, крадучись, чтобы не привлечь к себе внимания, направился за скрывшимся демоном. Притаившись около прохода в переулок, он прикрыл глаза, напрягая чувства, отточенные в стычках на границе с дроу, позволяющие ему определить положение противника на коротких дистанциях. Определив, что за входом в переулок никого нет, рейнджер резко вбежал туда, страхуя себя от попадания из метательного оружия хаотичными бросками из стороны в сторону. Не обнаружив противника, эльф вскоре остановился и, прислушавшись, осторожно двинулся дальше. Длинный переулок внезапно сменил направление, и выскочивший из-за угла рейнджер увидел тупик, в конце которого, оперевшись о стену, стоял демон, занимающийся своей раной. Демон, оценивающе оглядел появившегося эльфа, медленно выпрямился, прихватив прислоненный к стене меч, и сделал несколько шагов навстречу противнику для обеспечения свободы маневра. Рана уже не кровоточила и не причиняла ему больших неудобств. Противники сошлись и настороженно замерли в 2 шагах друг от друга. В разговорах не было нужды, и они не пытались разговаривать. О чем, если и так все ясно? Обычные войны. Они не знали, из-за чего произошла кровавая стычка между группами демонов и эльфов, а если даже знали, то приказы никто не отменял, и они их просто выполняли. Возможно, обернись все иначе, они могли бы стать союзниками или оказаться за одним столом в таверне. Но сейчас они противники, а значит, из переулка выйдет только один. Второй останется здесь, убитый или раненый, но это судьба воина. Демон, держа меч 2 руками, поднял его над головой и замер. Эльф раньше не сталкивался с подобным методом ведения боя на мечах, да и вообще с демонами, но это ничего не меняло. Мгновенно сблизившись с противником, он провел атаку на открывшегося таким странным образом демона и чуть не лишился головы. Демон исключительно быстро увернулся от его клинка, а эльф, только благодаря усиленной амулетами реакции, смог уйти от пронесшегося в притирку лезвия меча. Противники снова замерли друг против друга, поменявшись местами. Следующую довольно успешную атаку начал демон. Рейнджеру удалось отразить ее ценой длинного разреза, прочнейшей кольчуги, принявшей на себя удар меча демона. Эльф мысленно поежился. Будь кольчуга менее прочной, то наружу бы торчали ребра скрытой грудины в обрамлении разорванного металла. Несколько следующих атак принесли легкие царапины обоим противникам, а демону, к тому же, серьезный порез на ноге. Оба чувствовали приближение финала схватки, когда внезапно над головами бойцов хлопнула оконная створка и раздался визгливый голос. «А ну, прекратите шуметь, хулиганы! Вот уж я пожалуюсь смотрящему Приклу! Ишь ты, вздумали тут бренчать своими железяками!» Демон и эльф не обратили внимания на шумное вторжение в их диалог, состоящий из ударов меча и оценивающих взглядов противника. Видя бесполезность своего вмешательства, разъяренная фурия в окне вылила на дуэлянтов содержимое ночного горшка, которое частью попало на демона. Тот резко махнул рукой, и голос противной тетки был прерван лезвием метательного ножа, рукоятка которого, как по волшебству, словно прилипла к горлу пожилой гномки. Когда демон отвлекся на это действие, эльф не упустил случая броситься в атаку. Но демон был мастером, и бросок ножа ни на секунду не отвлек его от противостояния с эльфом. Кроме того, он входил в сотню лучших железных кулаков лиги. Воинов, натренированных с помощью внутренней энергии, не имеющей никакого отношения к магии, пробивать голыми руками защитные купола вражеских магов. Вытянутые ладонью левой руки, словно копьем, усилив удар поворотом всего тела и выплеском внутренней энергии, демон ударил точно в приоткрывшийся разрез в кольчуге. Разрушив печень, рука демона вышла из спины, разорвав внутренности рейнджера и натянув заднюю поверхность кольчуги. Эльф умер мгновенно от болевого шока, завалившись перекошенным от боли лицом на демона, при этом левой рукой, как бы отталкивая грудь, принесшего ему смерть противника. «Все, все», как будто успокаивая неразумное дитя, прошептал демон, мягко опуская эльфа на землю. Он неловко дернулся, когда боль от забытой стрелы в боку напомнила о себе, и услышал звонкий щелчок там, куда упиралась рука эльфа. Демон хотел посмотреть вниз, но почему-то голова его не послушалась, да и ног с руками он не чувствовал. «Что за...» Удивился демон и начал заваливаться вперед, медленно опускаясь на колени с невольно притянутым к себе эльфом, из тела которого он так и не успел вытащить руку. Из шеи демона выглядывало, как любопытный зверек из норы, узкое лезвие, пробившее горло и разделившее шейные позвонки. Звуки сражения затихли, уступив место тишине. Из открытого окна свисало тело мертвой гномки, пальцы которой постепенно расслабились и выпустили ручку ночного горшка, с грохотом нарушившим тишину, разбившуюся о мостовую. А посреди переулка лицом друг к другу стояли на коленях эльф и демон. Появившиеся в этом тупичке спустя некоторое время стражи долго нерешительно ходили вокруг, пытаясь понять, как разъединить двух воинов и после смерти не желающих отпускать своего врага. Ник. Что может быть прекраснее чувства полета? Вернее, его вариации, свободного падения, когда внутренности сворачиваются в тугой комок, перехватывает дыхание, а внутри мышц образуется щекотка. Говорят, к этому в конце концов привыкают. Только не я. Каждый раз, как первый. Все-таки в виртуальных компьютерных полетах и падениях, в том числе и в местном аналоге, чего-то не хватает. Ощущения не те. И ко всему этому примешивается чистый восторг и некоторая доля сюрреализма, когда, супротив всех ощущений падения, земля не приближается, а удаляется. Вот как сейчас. На высоте сотни метров земной элементаль остановил подъем, как ему и было указано. Не знаю, как он организовывал антигравитацию или что там у него, но ощущение падения или невесомости осталось, хоть и несколько уменьшилось. Я, наверное, минут 10 висел вот так, пытаясь свыкнуться с ощущениями, и чего уж греха таить, наслаждаясь ими, и не заметил, как мысли потихоньку свернули в менее приятное русло. А все дело в том, что я несколько разочаровался в системе управления элементалем, в смысле из инфосети. Оказалось, что оттуда напрямую управлять им, как вне ее, не получается. Можно только задавать последовательность действий, которые он и выполняет. Что-то вроде программирования. При этом теряется гибкость управления, да и скорость. В таком режиме он больше напоминает банальный автомат, тупо исполняющий команды. Я, конечно, не претендую на то, чтобы считать, что совсем там разобрался. Нет, напротив, ясно как божий день, что я только прикоснулся к самому вкусному. Вот разве что справочник по программированию элементарий не прилагается. И немудренные действия духа Земли – поднять, опустить, остановить, изменить скорость – можно сказать, были найдены мною методом научного тыка. А уж сколько нервов я потратил, когда привязывал его к Рисе, и не спрашивайте. Желание копать в этом направлении почти полностью пропало. В голову приходит только одно предположение. Так было сделано специально. Типа, можно запрограммировать элементали на любые действия, но в то же время, при необходимости, можно управлять им напрямую или запустить уже написанную программу, не выходя в инфосеть. И еще самое поганое, если элементаль выполняет какую-то программу, а в это время его вызывает маг, элементаль может приостановить ее выполнение. Скорее всего, есть возможность отключить данную функцию, но я пока не нашел как, проверил на Крисе. А ведь по логике, у них еще должны быть встроенные мощные программы для выполнения каких-то сложных функций. К ним я тоже не подобрался, не нашел. Вот такие пироги. От подобных мыслей градус настроения сильно упал, но не настолько, чтобы все бросить. Немного пообвыкнув в новом для меня состоянии и проверив состояние защитного шара, внутри которого находился, я запустил следующую программу полета. Их я написал несколько, для определения степени управляемости элементаля и ее пределов. Сегодня я еще не буду подниматься в точку фокуса, хоть такая мысль мелькнула. Лучше все хорошенько проверить. Хрен знает, как я еще буду чувствовать себя в точке фокуса. Я еще не забыл, как настраивался на меня умник, и какие при этом испытывал ощущения. В общем, немного несвойственной мне паранойи. Следующие полчаса элементаль двигал меня в горизонтальной плоскости по кругу, просто взад-вперед с разной скоростью. В принципе, неплохо, вот только свое действие начинал оказывать ветер. На высоте в полкилометра, начинавший дуть достаточно сильно, и сдувавший мой пузырь с заданного направления. Видимо, когда я запускал зверька в небо, было затишье. Иначе хрен бы он вернулся почти в ту же точку, откуда и стартовал. Правильно запрограммировать элементаля, чтобы он реагировал на внешние воздействия, мне не удалось. Я просто банально не знал, как это сделать. При прямом управлении вроде получалось, но я хотел добиться, чтобы это происходило без моего участия, а элементаль Земли, в отличие от воздушного, почему-то с большим трудом поддавался внешнему обучению на основе примеров. В результате я плюнул на это дело и минут пять просто висел в воздухе, болтаемый воздушными порывами и глядя вниз. Красиво. Столица даже с такой высоты была видна не полностью. В виде немного неправильного овала она тянулась с юга на север на несколько километров. Да и то этот овал был весьма условным. По его краям присутствовала как бы бахрома, построек деревьев, каких-то высоких сооружений. Ну и, конечно, мощная стена, окружающая центральную часть города. Мой взгляд что-то зацепил, но тут мне пришла одна идея, которую я тут же попытался проверить. Если элементаль Земли такой туповатый, вернее, я тупой, что не могу с ним разобраться, то ведь с элементалем воздуха у нас, скажем так, очень доверительные и близкие отношения. Поэтому я быстро вызвал Шишигу и погрузился в мир смешанных эмоций этого существа. Как ни странно, втолковать ему, что надо делать, не составило труда. И вот, уже я медленно поднимаюсь на километровую высоту с помощью земного элементаля, а все боковые порывы ветра нейтрализуются Шишигой. За время подъема пузырь, в котором я находился, не сдвинулся от вертикали ни на сантиметр. Ну, по крайней мере, мне так показалось, ведь замерить я это мог только примерно. Приближаясь к граничной отметке, я отцепил от пояса устройство, точно такое же, как то, что ждет своего часа в амуниции парашюта для отстрела вытяжного купола, в данный момент заблокированное. Я решил повторно проверить, как этот техномагический девайс работает. При пересечении заданной границы ничего не произошло. Это меня опечалило, так как мне казалось, что тут все нормально. В этот момент в моей голове разнеслось хмыканье умника. «Что?» – мрачно спросил я, крутя устройство в руках. «Да мне вот кажется, что ты переработал. Тормозишь на ровном месте». «Да?» «Угу». И замолчал. Я же вдруг сообразил, что действительно туплю не по-детски. Я ведь в коконе, а он держит постоянное давление. Соответственно, и датчик давления считает, что он находится на земле. Так, бросить каку для проверки не получится. Тот же кокон не пропустит. А выключать его пока не хочется. Мне тут вполне комфортно и уютно. И даже тепло. Ладно, потом проверю. Решил я и снова прицепил прибор к поясу. Огляделся. Эх, красота. Красота? Ну да, красиво. Умом я это понимаю. Только почему не чувствую обычного состояния, которое испытываешь, любуясь с такими видами? Я прислушался к себе. Первоначальный восторг от полета куда-то подевался, и в голове снова пустили ростки усталость и равнодушие. Вот блин. Ну точно, переработал. Знакомые ощущения. Даже стимуляция симбионтов и умника не помогает. Хорошо, вернусь вниз, возьму денек передохнуть, потом слетаю в точку фокуса, а затем устрою себе отпуск. Возьму Крису и рванем куда-нибудь. Она, как местный житель, должна знать, где можно отдохнуть и как. А то в последнее время слишком часто я косячу. Иногда просто-таки заставляю себя работать. Потом, конечно, втягиваюсь в работу, и фиг меня оторвешь. Но неправильно это. Правда, тут еще соревнования среди музыкантов приближаются. Да и бал архимага. Может, ну его нафиг. Я некоторое время оглядывал окрестности. Болтаюсь на высоте уже около 1,5 километра. Куда элементаль земли медленно, но верно, меня поднимал. Скорость я специально установил небольшую, торопиться особо было некуда. И снова меня посетила мысль сгонять в точку фокуса, раз уж забрался сюда и вроде как все идет нормально. И снова я отмахнулся от нее. Что-то меня останавливало. Но с каждым разом все труднее отказываться от этой идеи. Чтобы перебить подобные мысли, я стал более внимательно разглядывать расстилающиеся подо мной природные пейзажи. Недалеко от столицы гномов начинались невысокие горы, постепенно доходящие примерно до 3000 метров. Однако даже с этой высоты за ними вдали очень смутно проглядывали верхушки гор, некоторые из которых возвышались на десятки тысяч метров. По-моему, это уже где-то на территориях людей. А может, мне это все кажется? Мираж? Вроде там должны быть степи, примыкающие как к гномьим, так и к человеческим землям. Ну и ладно. Сейчас совсем не хочется думать об этом и сбивать умиротворенный настрой, наконец вернувшийся ко мне. Внезапно над городом что-то сверкнуло на небольшой высоте. Я заметил это краем глаза и повернулся в ту сторону. Фейерверки, что ли? Тренируются перед балом? Была первая мысль. Не знаю, не знаю. Влез в мои мысли умник. Я уже некоторое время наблюдаю слабые возмущения магического фона. Что еще более интересно, вижу выбросы эльфийской и демонической магии. «А почему молчал?» «Сам же сказал, не беспокоить тебя!» Обиженно буркнул умник. В голове у меня замелькали последние события. Предупреждение умника и некоторые моменты прямо-таки выперли наружу из общего количества данных. Прокрутил записи жучка Крисы. Ничего не понятно. Явно что-то происходит, слышится тяжелое дыхание, но ни одного слова. Партизанка, блин. Демоны что ли мутят, из лиги которые? У них там и эльфы, и люди есть. По крайней мере, отсвечивали во время показательных выступлений лиги. С другой стороны, жучка одного из эльфов, бодиком записывал разговоры, общий смысл которых был достаточно понятен. Выдвигаться за город. А почему тогда фигня какая-то творится в городе? С другой стороны, магические всплески происходят не в центральной части, а где-то на окраине. Может, за город означает за стены внутреннего города? Криса. Что-то кольнуло внутри. «Куда же ты вляпалась? И вляпалась ли?» «Странно. Вроде бы я должен чувствовать ярость, сильное беспокойство, что на мою подругу подняли руку. Но апатия все никак не хотела отступать. Умник, я дал себе несколько пощечин, чтобы очнуться. Помнится, ты смог соотнести положение на карте города и отражение объектов в инфосети, так?» «Было дело», — согласился умник. «Только весьма приблизительно». «И тем не менее. Давай, определи по жучку Крисы, где она находится, да и остальные жучки тоже отследи. А я пока двину в сторону города. Что-то не нравится мне происходящее». Не выходя в инфосеть, я подключился к элементалю земли и потихоньку двинул его в сторону столицы. Шишига все так же продолжал нейтрализовывать действие воздушных потоков вокруг моего кокона. В процессе движения я, выкрутив на максимум увеличение картинки в бодикомпе, с 1,5-километровой высоты пытался рассмотреть, что происходит в городе. Примерное место вспышки я запомнил, но все было бесполезно, слишком далеко, чтобы нормально разобрать подробности. Город медленно приближался, и вот, наконец, на его окраине появилась жирная точка с фоткой Крисы поверх нее. К сожалению, от этой точки расходились концентрические окружности, обозначающие ошибку определения, то есть Криса могла находиться в любом указанном месте, и разброс этот составлял несколько кварталов. Печально, но не страшно. Главное понять, куда двигать. Тут появилось еще несколько точек, обозначающих положение Васы, некоторых гномов, не имеющих отношения к делу, и того левого эльфа. Васа, судя по всему, находился во дворце Архимага, а остальные где-то в городе. Подчиняясь мысленной команде, Ком поставил маяки Крисы и этого эльфа. Он находился недалеко от девушки. Все-таки эльфы. И чем же Криса насолила им, что они на нее накинулись? Спокойная, тихая девочка, политикой не интересуется. И при чем тут демоны? Та вспышка была организована с использованием демонской магии. Что за дела творятся? И наконец-таки Криса подала голос. «Да что же вы ко мне пристали?» Усталым и немного охрипшим голосом тихо пробормотала моя подруга. И вот тут мне поплохело. Я успел спуститься примерно на полукилометровую высоту над местом нахождения Крисы. И потому очень хорошо разглядел, как несколько демонов в предполагаемой зоне ее расположения просто сложились внутрь, как карточные, подняв кучу пыли. Я был почти уверен, что она использовала земного элементаля, потому что такое может произойти только под воздействием гравитационного всплеска. А эльфы вряд ли могут подобное сотворить. Правда, насчет демонов я не был уверен, но тут, похоже, именно эльфы тусуются. Это до чего же ее надо было довести, чтобы она решилась на такой шаг? «Вот вам, гады!» Тяжело дыша, снова подала голос Криса. На некоторое время наступило затишье, в течение которого вроде бы ничего не происходило. Удерживая себя с помощью элементаля Земли на одном месте, я пытался поточнее определить, где она находится и куда мне лучше приземляться, когда внизу произошли некоторые события. Умник прорисовал в компе что-то вроде вспышки, невидимой в обычном зрении. Внутри у меня ёкнуло, горло подступила тошнота, впрочем, тут же пропавшая, а земля, с неожиданно увеличивающейся скоростью, стала наплывать на меня. Как я потом узнал, среди нападающих эльфов был маг, специализирующийся в действиях против стихийников. Он не понял, что Криса вызвала элементали земли, но почувствовал знакомые вибрации магического фона. И наполовину придавленный упавшей балкой разрушенного дома, недолго разбираясь, что к чему, шарахнул плетением, разрушающим связь мага-стихийника с элементалем. Судя по мощности выброса, выложился он по полной. Возможно, еще и накопитель использовал. Даже до меня достал. И эта завеса из помех еще минут пять держалась, не давая призвать элементалей. Кстати сказать, крутые маги-стихийники тоже как-то могут сопротивляться таким воздействиям извне. Идет обычное противостояние щита и меча. Но в данном случае ни Криса, ни я не были готовы к подобному. Да и не знали всех тонкостей, за что и поплатились. Так как мой земной элементаль в тот момент управлялся напрямую, то в отличие от Шишиги, продолжавшего выполнять программу по нейтрализации воздушных потоков вокруг меня, он просто посчитал, что его отпустили, и свалил. Ну а я растерялся от этих непоняток и почему-то решил, что лучше падать не в защитном коконе, а спуститься на парашюте. Эти мысли у меня в голове промелькнули буквально в течение доли секунды, после чего я, не задумываясь, деактивировал защитный кокон и резко дернул кольцо. И резко дернул кольцо, раскрывшее ранец. По ушам хлопнуло, в глазах потемнело. Но, слава богу, я падал пузом вниз, так что парашют раскрылся штатно. Через пару секунд меня легонько потянуло, усадив в подвесной системе. И я закачался под куполом. С трудом глянул вверх. Зрение восстановилось. Небо надо мной закрывал черный купол. Вроде нормально открылся. Никаких перекосов, парашют не порван и не висят оборванные стропы. На всякий случай я был готов отцепиться и снова включить защитный кокон, если все пойдет криво. Но вроде как обошлось. Глянул на индикатор высоты. До земли еще пара сотен метров. Надо определиться, куда приземляться. Желательно в район нахождения моей боевой подруги. И тут бодикомб снова на пару секунд закрасил местность радиусом примерно в квартал красным цветом. «Что за фигня?» – пробормотал я. «Это я показал», – проявился умник. «Судя по характеристикам сработавшего плетения, в этом районе активировался сонный кристалл нашей разработки». «Ага, значит, и Криса где-то рядом», – пробормотал я. «Хорошо, что хоть меня излучение не достало. Вот только она врубила его рядом с собой или умудрилась это сделать издалека». «Да нет, рогатки у нее нет, далеко отбросить не получится. Да и в жучке тишина». «Ладно, садимся рядышком с этим пятном». Решил я и скорректировал направление своего приземления. И наплевать, если заметят. Но думаю, после таких магических выступлений вряд ли кто-то смотрит в небо. Если вообще есть кому. Махас. Махания Махас медитировал в небольшом дворике, в беседке, укрытый со всех сторон столь любимой гномами зеленью. Мысли медленно текли, цепляясь одна за другую и образуя причудливый водоворот образов, в которые демон лениво вглядывался. Это было любимое состояние Махани. Именно таким образом у него лучше всего получалось собирать и накапливать магию огня. Магия, она ведь есть повсюду. Правда, не везде ее плотность, как говорил учитель Махаса, одинакова. Конечно, у источников подпитываться лучше всего, да и процесс быстрее идет. Но опытный маг, а тем более Махания, не испытывает особых затруднений и вдали от них. В Дорзене, однако, из-за очень сильного источника земной магии, мешающего спокойно накапливать свою, отличную от гномий, это сделать сложнее. Но ничего непоправимого нет. Внутренние запасы имеются, драк не предвидится, накопители забиты магией огня под завязку. И лишь любовь к самой медитации, очищающей разум от шлаков событий, была причиной того, что сейчас демон отдавался этому занятию. Перед глазами мелькнули образы столицы 200-летней давности. Именно тогда Махас посещал ее последний раз. И, надо признать, за минувшее время многое изменилось к лучшему. Город разросся, стал зеленым. Видимо, Руархиду нравятся эльфийские сады, коли он ввел здесь такую моду. Тогда Махас еще не был ни Маханией, ни гроссмейстером, а всего лишь достаточно сильным боевым магом, путешествующим по миру, чтобы и себя показать, и других посмотреть. В особенности на других боевых магов, а может, чему и научиться у них. Был он тогда не настолько спокойным и уравновешенным, как сейчас, на вершине боевого магического искусства. И куролесил со всем пылом юности. Пришлось даже прятаться от местной стражи, а потом и покинуть город. Его объявили в розыск. Но, по сути, ничего страшного он тогда не совершил. А так, подшутил над гномьими боевыми магами. Он и до сих пор считал, что те его неправильно поняли. И шутка вовсе не была злой. Впрочем, все зависит от точки зрения. С того времени прошло много лет, искать его перестали быстро. Да и, как потом узнал Махас, архимаг гномов Руархид сам тогда всыпал провинившимся, по его мнению, магам, и разыскные листы были отозваны. Еще не раз Махас бывал у гномов, но в столицу как-то не доводилось попадать. И лишь сейчас, не устояв перед просьбой своего друга Читаатмы Балаватха, решил посмотреть, как тут обстоят дела. Да, Балаватх. Пожалуй, самый лучший друг, которого только можно пожелать для себя. Исключительно умный, разносторонне развитый демон. В свое время они подружились, и никто из них не прогадал. Вряд ли бы Махас смог достичь вершин без помощи своего друга. Да и сам он со временем стал поддержкой Балаватху, что позволило тому не бояться за свою спину при столь бурном образе жизни. Частенько даже информации о том, что за спиной Балаватха стоит Махас, было достаточно, чтобы недруги главного аналитика лиги, коих у того было великое множество, отступились. Не всегда этот умнейший демон понимал, когда нужно остановиться, и приходилось вытаскивать его из всяких передряг. Махас наконец изволил открыть глаза и перевести взгляд на слугу, в течение нескольких минут топтавшегося рядом. Заметив, что на него обратили внимание, тот поклонился и, не разгибаясь, проговорил: «С вами, Читаатме Балаватху, требуется ваша помощь!» И замолчал, ожидая разрешения говорить дальше. «Продолжай!» Спустя минуту четкого пересказа сообщения, слуга замолчал. «Посыльного и командиров боевых отрядов мне!» — произнес демон и задумался. «Ник. Приземлился я успешно. Внутри крошечного дворика, неразрушенного дома. В ноги сильно ткнулась земля, и я едва сохранил равновесие. Купол по причине отсутствия ветра спокойно сложился рядом. Быстро отстегнув его, я огляделся. Загаженный маленький дворик, метров 20 на 20, когда-то претендовавший на гордое звание «благоустроенный». Судя по покосившейся открытой двери и отсутствию окон, тут давно никто не живет. Быстрый скан умника подтвердил мое предположение. Я наконец сделал то, что давно должен был сделать. Проверил, какое оружие у меня есть с собой. Кроме пары метательных ножичков в рукавах куртки, дорогатки, ничего. Включил радар. Вот теперь полная ясность. Куда делись жители из близлежащих домов, я не знаю, но количество их было крайне невелико. Вернее, в паре домов в этом квартале отсвечивались отметки, но под землей. Видимо, в подвалы залезли. Остальные вовремя свалили или просто тут не живут. Так, поблизости дофига эльфов, держащих в кольце домик с отметкой Крисы. Вдали еще какие-то отметки, похожие на демонские, и они удаляются. Интересно, меня заметили или нет? Судя по отсутствию движения в мою сторону, нет. Или все спят, или я так удачно попал в разрыв событий. Я забежал в дом. Прошел его насквозь, поднимая пыль под своими ногами. И остановился около двери. Выход вел на улицу, перпендикулярную той, где находился дом, в котором пряталась Криса. Думаю, эльфы его не заняли по причине неудачного расположения. Так что в этом деле мне повезло. Я остановился в прихожей перед дверью и дал возможность поработать умнику и боди-компу. Через пару минут передо мной в воздухе развернулась карта местности, снятая компом при приземлении, и расположение всех живых организмов на ней, то бишь противников. Ну, умник, ознакомившись с картой, я, наплевав на грязь, для удобства сел на пол и прислонился к стене. Твой выход. На пару секунд картинка в глазах задергалась. Краткое мгновение неудобства, связанное со сменой картинки, и я выплыл наружу сквозь дверь. Вернее, камеры, сформированные умником. Передо мной развернулось изображение, захватывающее весь периметр вокруг точки глаза. К такому я уже более-менее привык. «Давай к ближайшему эльфу», – скомандовал я. Картинка быстро мелькнула, и вот я уже вижу лежащего эльфа, мирно посапывающего недалеко от выхода из моего дома. Пометавшись между оставшимися эльфами, я удостоверился, что все они спят. Правда, расслабиться не позволило движение, засвеченное компом в паре кварталов отсюда, а также рефлекторные подергивания некоторых эльфов. То ли собирались вот-вот проснуться, то ли как-то сумели защититься от усыпляющего излучения. В разрушенные дома залетать не стал, хоть там и отсвечивали метки нескольких эльфов. В общем, сейчас самый удобный момент, и терять его не стоит. Отключив глаза умника, я проморгался. Вскочил и резко рванул в сторону дома, где находилась Криса. По пути вынеси старую дверь, приютившего меня жилище. Пробегая мимо лежащих эльфов, троим в ауру на ходу подсадил жучки. Почему не воспользовался ситуацией? Приблизившись к дому, с неудовольствием заметил, что он нехило оплетен какой-то эльфийской гадостью. Но маг, делавший ее, явно не успел довести свою работу до конца. Она уже начала расползаться. Или же повредилась от действий Крисы. В любом случае, вряд ли это плетение может сейчас навредить кому-либо. И я, задержав дыхание, рванул в дом. При прохождении обрывков плетения, как всегда, почувствовал легкую щекотку, после чего оно окончательно развеялось. Ориентируясь на данные радара, быстро определил комнату, где находится Криса. Но, подчиняясь окрику умника, остановился еще в самом начале лестницы на второй этаж. «Стой! Смотри под ноги!» И точно. Знакомый стиль некоторых узлов датчиков плетения Крисы, спрятавшегося внутри камня лестницы. Минимум энергии, почти незаметно, и весьма изощренно. Пришлось потратить некоторое время, чтобы разобраться, что она тут наваяла, и как с этим бороться. Как действует плетение, я не стал разбираться. Искал только, как не дать ему сработать. В принципе, нашел быстро, так как уже знал, что предпочитает Криса, и как реализует логику работы своих плетений. Так сказать, у нее свой почерк. Боди-компу с моим вмешательством в процесс разбора хватило всего пары минут, чтобы разложить плетение на составляющие, выделить датчики для определения нарушителей сигнальной сети и отделить их от части плетения, отвечающего за нанесение вреда нарушителю. Кстати, лестница огибала центральную часть комнаты по кругу, и ее левый пролет был разрушен. Мое внимание кое-что привлекло в той стороне, и я все-таки быстро сбегал туда, благо всего с десяток шагов. Там я заметил тусклые отпечатки аур в районе камнепада, и остатки сети точно такой, что и в целой части. Я примерно представил, что тут могло произойти. Видимо, эльфы рванули по левой лестнице. Тут же сработала засада, устроенная Крисой, и лестница развалилась. Да и стена упала поверх остатков лестницы. Интересно, кого-нибудь придавило? И почему по правой стороне не пошли? Может, не успели? Я пожал плечами, вернулся к своей лестнице и быстро взлетел на второй этаж. Комната оказалась абсолютно пуста. Пол был покрыт толстым слоем пыли, изрядно втоптанным в центре и около окна. Никакой мебели. Еще один заброшенный дом, но посторонние мысли быстро вымело из моей головы, когда я увидел Крису, лежащую у стенки слева от окна, неудобно подвернув под себя левую руку. Я осторожно перевернул ее на спину и сильно сжал челюсти, чтобы сдержать эмоции. Грязная, вымазанная в земле, брюки и рубашка порваны, губы искусаны в кровь. А на грязном, но даже в таком виде привлекательном личике, уже подсохшие следы от слез. Надеюсь, это были слезы злости, а не отчаяния. Я сел рядом с ней, положил ее голову себе на колени и уставился в противоположную стену комнаты, пытаясь успокоиться. Я просканировал ее, она просто спит. Сил у нее почти не осталось. Вряд ли бы она долго продержалась. Особых ран я не заметил. В основном царапины и синяки. Проявился умник. Спасибо. Кивнул я и тут заметил под стеной, на которую смотрел, стрелу с отломанным от удара о каменную преграду наконечником. Не знаю, что собирались эльфы делать с Крисой. Вряд ли убить. Не имеет смысла устраивать такое толпой. Для этого достаточно одного убийцы, пославшего стрелу издалека. Скорее всего, хотели просто схватить. Но, видимо, она настолько достала их, что кто-то не выдержал. Пустил стрелу. Вообще, Криса вряд ли подошла бы к окну. Наверное, эльфы увидели, как она что-то из него бросает, и попытались пресечь ее действия. Однако это их не оправдывает. Мой счет к эльфам значительно вырос. Вернее, появился. Если раньше я просто избегал их, то теперь активно не взлюбил. Я погладил Крису и смотрелся в радар. Судя по шевелениям некоторых из эльфов, они очнулись. Скорее всего, маги. Видать, какая-нибудь магическая заначка сработала. Да и свежие силы подтянулись. Времени почти не оставалось, а в голову ничего не лезло, кроме мата. Чтобы выиграть несколько минут для раздумий, я позвал Шишигу. Нет, я определенно люблю этого элементаля. Возможно, с другими элементалями такого понимания и не достичь. Нет экспериментальных данных для статистики. Но именно с Шишигой у меня установилось просто замечательное взаимопонимание. Причем из инфосети в данный момент я бы просто не смог запрограммировать его действия нужным образом. Такое возможно только путем прямого слияния. В окно заглянул любопытный нос ветерка. И будто испугавшись поднявшейся пыли, тут же вылетел наружу. Я чихнул и попросил умника выглянуть. Его глазами я и наблюдал происходящее. Легкий порыв ветра заставил эльфийских магов настороженно оглядеться и просканировать окружающее пространство. Они приостановили движение воинов, приказав им спрятаться. Ветер все крепчал и крепчал. Вот уже поднялась пыль, замутив чистоту воздуха. С деревьев стали облетать еще вполне зеленые листья. Буквально за несколько минут ветер превратился в мощный смерч, центром которого был дом, в котором находились мы с Крисой. К счастью, Шишига понял меня правильно, и здесь сохранялась относительная тишина. В то время как вокруг дома летал всякий мусор, ветки и даже камни, все сильнее и сильнее, закручиваясь и ускоряясь, делая невозможным проникновение сквозь эту воздушную стену. Пару раз я почувствовал магические антистихийные всплески магии, подобные тем, что я засек перед разрывом связи с земным элементалем и падением. Но сейчас это им не помогло. Шишига действовал самостоятельно. Своих стихийников у эльфов, видимо, не оказалось. Вот уже на улице потемнело. Стена из пыли, мусора и того, что попало под руки Шишиги, образовала мутную пелену высотой в несколько сотен метров. А Шишига не мелочится, сквозь которую практически ничего не было видно. Только безумец сунется в это буйство стихии. Так что время я выиграл. Но эта стена не была препятствием для глаз умника. Я отправился проведать, как поживают противники. Ха! Еще три раза ха! Уж на что эльфы внешне не особо эмоциональны, но меня очень порадовал вид одного из магов, что-то кричащего и размахивающего кулаками в мою сторону. А, ну понятно. Злорадно ухмыльнулся я. Судя по показаниям радара, внутри этой стены ветра болтается один из эльфов. Уж и не знаю даже, живой или нет. Ну, гады. Радостно подумал я, сообразив, как наказать эльфов. Держитесь. Можно, конечно, и обзорошить их, но они не поймут урока. Для вас у меня есть более интересная игра. Подумал я и залез в инфосеть. Периодически выскакивая оттуда, чтобы кое-что скорректировать, я снова лез обратно. На все про все у меня ушло около 7 минут. Затем проверил результат глазами умника и улыбнулся, не в силах скрыть злорадный оскал. Умник, буди Крису. Через некоторое время дыхание девушки изменилось. Она резко всхлипнула, вздохнула, открыла глаза и дернулась, увидев меня. Сообразив, кто смотрит на нее, она резко подалась вперед и обняла меня. «Ты?» «Ага». С хрипом выдохнул я. «Задушишь. Ну и силёнки у тебя. А все говорят, женщины, женщины, слабые существа». Я поцеловал ее куда-то в область уха. «Вот что ты сделала с бедными эльфами? Нет, пожалуй, надо тебя держать подальше от них». Забалтывая Крису, я старался поскорее привести ее в чувство. Время шло. Наконец Криса отодвинулась от меня и что-то хотела сказать, но я приложил палец к ее губам. «Потом. Нам надо двигать отсюда». И, не удержавшись, поцеловал ее. Побежали. Криса с трудом встала и немного неуверенно пошла за мной, пытаясь на ходу разработать затекшую руку. «Куда мы?» Удивленно спросила девушка, когда я полез по маленькой лестнице, ведущей на крышу. «На крышу. Так надо». Я с трудом выбил закрытую дверь и помог Крисе залезть. «Ух ты!» Девушка пораженно замерла, оглядываясь по сторонам. «Да уж, зрелище впечатляет. Все в серых тонах, вокруг домика крутится стена непонятно чего. Ее толще иногда мелькают какие-то предметы и мусор. И все это сопровождается гулом, свистом и дрожью. А мы стоим в центре, и до нас добираются только легкие порывы воздуха». Я обнял Крису сзади и сказал: «Сейчас мы немножко полетаем. Не боишься высоты?» Она немножко сжалась, но отважно качнула головой. Мол, нет. «Если будет страшно, просто закрой глаза. И не пугайся, если почувствуешь, будто падаешь. Так и должно быть. Нам ничего не грозит». Развернув девушку к себе, я заставил ее крепко меня обнять и создал защитный купол. Точно такой, как тот, в котором я летел до этого. Через пару секунд земной элементаль, уже вызванный мною, начал поднимать нас по центру своеобразной воздушной трубы. И вот тут мне пришлось попотеть. Все-таки в центре было не совсем спокойно. Шишига был занят другим делом, и наш шар стал кидать из стороны в сторону. Хорошо, хоть я снова успел подцепиться к земному элементалю и вручную гасил рывки. Это было, скажем так, непросто. И как только мы не врезали в стену воющего воздуха. До сих пор с трудом вспоминаю этот момент. И совсем неспокойно. Было в самом верху. Там нас резко бросило к стене. Я еле успел среагировать, а потом второй рывок воздуха просто вытолкнул нас наружу и в сторону. Я только потом сообразил, что сглупил. Надо было заставить элементаля поднимать нас на большей скорости, и не понадобилось бы прикладывать такие усилия. Но что сделано, то сделано. Нас отбросило метров на 200 вбок, но с нашей высоты прекрасно было видно происходящее внизу. «Глянь, Криса, какая красота!» Срывающимся голосом проговорил я. Криса приоткрыла глаза, посмотрела вниз, тут же снова зажмурилась и сжала меня в объятиях так, что я с трудом стал дышать. «Не надо!» – выдохнула она. «Страшно!» Я погладил ее по голове. А посмотреть было на что. Вокруг кольца воздуха, организованного шишигой, крутилось второе кольцо, но в противоположном направлении. Между ними было свободное пространство как раз около квартала, в котором находились эльфы. И это кольцо медленно, но неуклонно сжималось. Были бы у них стихийники, справиться с моей задумкой не составило бы для них труда. Но, как говорится, хороша ложка к обеду. Эльфы метались внутри еще спокойного пространства. Надеюсь, сообразят спрятаться в домах. Здания все-таки каменные, могут и устоять. Но даже отсюда было видно, что в том месте, где было внешнее кольцо, после сжатия многие дома не выглядели целыми. Я пожал плечами. В конце концов, там есть и подвалы. Думаю, страх и ужас, пережитый лопоухими, будет достаточным наказанием. А если кто-то не выживет? Что ж, значит, такая судьба. А вот не надо было обижать Крису. Я до самого конца смотрел представление, записывая его на комп. Буйство стихии, причем управляемые, во всей красе. Меня вдруг сильно заинтересовало, что будет, когда два кольца сойдутся. Непонятно, как будут действовать два элементаля. Да и сам процесс соприкосновения двух воздушных масс, сдвигающихся в противоположных направлениях, интересен. Нейтрализуют друг друга? Или процесс пойдет в разнос? Да уж. А со вторым воздушным элементалем справиться оказалось сложнее. Пришлось частично программировать его из инфосети, а частично объяснять, что мне надо, сливаясь с ним сознанием. Наконец я убедился, что у нас с Шишигой просто идеальное взаимопонимание. Сравнение было явно в его пользу. С другой стороны, это не есть гуд. Если эти существа созданы искусственно, то делались они под одну копирку. А значит, такие флуктуации поведения могут говорить о наличии некоторых проблем, либо прошло слишком много времени с момента создания элементалей, и под действием внешних сил интеллект каждого мог измениться по-своему. Однако ждать я долго не стал, и как только оба кольца почти совместились, отпустил обоих элементалей и выбросил из головы произошедшее. Надо заняться Крисой в спокойной обстановке. На полигон лететь не решился. Желательно быть поближе к властям. Я ведь не знаю, что происходит, а своего мага гномы в обиду не дадут. Поэтому, по здравому размышлению, я направился к дому Васы. Старый Борг. Дальний поход к таверне, где можно было бы довести себя до такого состояния, когда мир становится похож на произведение самого доброго, умного и всепрощающего бога, где все гномы славные и щедрые друзья, а все женщины красивые и понимающие, не оправдал себя. Вернее, пока не оправдал. Поначалу все вроде шло хорошо. Своим не совсем прямым шагом старый Борг преодолел почти половину пути, когда ему снова почудилась знакомая неправильность в пространстве, куда был устремлен его плавающий взгляд. Уже понимая, что винные призраки не оставили его в покое, как он было понадеялся, старик с каким-то болезненным интересом выполнил действие, проясняющее окружающую действительность и, возможно, открывающее сокрытое в тонком мире. Нажал на свой левый глаз. Прохожих, если те вдруг решили бы присмотреться к остановившемуся у стеночки старому неопрятному гному, весьма позабавил бы его вид. Выпученные глаза, точнее один левый, судорожно раскрывающийся и закрывающийся рот и выражение полного обалдения на лице. А старому Борху действительно было отчего обалдеть. Ну кто, скажите, может похвастаться знанием того, что оказывается в тонком мире, окружающем нас? К тому же в гномии столице живут личности, которые передвигаются не как положено нормальным гномам, своими ножками, а на заднице. Был бы Борг философом, при этой мысли он удрученно покачал головой. Обязательно написал бы трактат о бытие сущего и несуществующего, о сложности строения мира, о его обитателях и, вероятно, о множественности тонких миров. Жаль, что он не философ. Но зато он может философски отнестись ко всему творящемуся и продолжить свой путь. Вдруг просветление его не покинет, и сегодня, прежде чем он отключится от бренного мира после приема очередного кувшинчика браги, а отказываться от нее, несмотря на происходящее с ним событие, он не собирался. Борг увидит еще много удивительных вещей. Стоящий у стеночки старый гном кивнул своим мыслям и продолжил путь. Вот только теперь он внимательно оглядывал дорогу, по которой шел, а также дома и их крыши. И при этом постоянно давил на левый глаз своим грязным пальцем. Тиранвиль. Переведя взгляд в сторону, куда указывал дозорный, Тиранвиль сразу почувствовал, как непроизвольно затряслись поджилки и ёкнуло сердце. И не потому, что он увидел большой отряд противника. Наоборот, в их сторону скакал только один, всего один всадник. Но зато какой! Тиранвиль даже проморгался, а не попутал ли он чего. Но нет. Этого наездника было сложно с кем-то спутать. На огромном, черном чудовище, названном конем лишь по недоразумению, восседал никто иной, как Махас, глава делегации Лиги, полный грастмейстер боевой магии, один из 20 сильнейших боевых магов известного мира. С трудом подавив пиетет перед куда более сильным, чем он, магом, Тиранвиль вспомнил, что стоит тут не один, а командует целым отрядом боевых магов. С такими силами он, пожалуй, и двух грастмейстеров завалить сможет. Эльф приказал половине воинов оставаться на месте, любыми силами сдерживая зажатого в угол предыдущего противника, а остальным выйти демону навстречу, создавая общую защиту. Был, конечно, соблазн бросить все силы на то, чтобы додавить старого врага. Слишком он силен, чтобы оставлять такого опасного противника за спиной. И затем сразу переориентироваться на Махаса. Однако Тиранвиль решил не рисковать. Грастмейстерский удар по неприкрытому тылу, несмотря на численное преимущество, может означать конец для их могучего отряда. Вдруг всадник резко ускорился. Огромной молнией летел он в их сторону. Казалось, ничто не может его остановить. Когда до быстро выстраиваемой эльфами преграды оставалось десяток метров, конь прыгнул. Расширенными от удивления глазами Таранвиль наблюдал, как конь Махаса в просто невозможном прыжке преодолевает оставшиеся метры, взвившись высоко в воздух. Как чудовищным по силе ударом разносит вдребезги еще не соединенную общую защиту мастеров. Как мириады маленьких, как мотыльки, огненно-лесных плетений обращают осколки разбитой защиты против самих же ее создателей. Алый плащ демона величественно развивался на ветру. Аура слепила горящим в ней огнем магии. А на лице играла улыбка хищного зверя, увидевшего беспомощную жертву. Быстро придя в себя после удара, опрокинувшего его и сильно приложившего о землю, Таранвиль с трудом повернул голову в ту сторону, куда прорывался демон. И еще успел заметить, как за поворотом скрывается конь, на спине которого сидят оба демона. За ними распростертая стена жара, раскалившая камни мостовой и препятствующая преследованию. Вдоль дороги догорали деревья и лежали еще не пришедшие в себя воины. Эльф с трудом поднялся на ноги и мрачно огляделся, про себя подумав, что они еще легко отделались. Ник. Приземлиться прямо во дворе дома Ласы я не решился. Неизвестно, как отреагирует на такую наглость защита дома. Поэтому я выбрал пустынную, в данный момент, улицу и, аккуратно поддерживая Крису, опустился на землю. Интересно, если кто-то видел меня, несмотря на включенный полог невидимости, что он подумает? Или если кто-то видел меня спускающимся на парашюте? С удовольствием послушал бы его мысли. Слава богу, доступ в особняк Васы для меня не перекрывали, поэтому мы с Крисой спокойно прошли в дом и молча рухнули на диван в гостиной. Девушка вся сжалась, вцепилась в мою руку и, уткнувшись мне в грудь, затихла. Я гладил ее по голове и не торопился с расспросами. Похоже, она еще не пришла в себя. И я ее понимаю. Все-таки Криса не боевой маг и вообще не боевик, чтобы она там не говорила про свою подготовку в рукопашке и интеграционной магии. Но сдается мне, именно то, что Криса хороший интегратор, ей очень помогло. Это ведь раздел магии, так сказать, на стыке всех ее разделов, и поневоле Криса должна знать многое из магической науки. Не прошло и пары минут, как в комнату вошла Мора, вытирая руки о полотенце. Наверное, что-то готовила на кухне. Увидев нас с Крисой, домохозяйка всплеснула руками. «Да что же это делается-то?» – воскликнула она, имея в виду потрепанный вид моей подруги. «Во что ты ее опять втравил?» Мора укоризненно посмотрела на меня. «Я тут ни при чем», – покачал я головой. «Хотя...» – я подергал себя замочку уха. «Ладно, разберемся. Мора, можно по-быстрому приготовить купальню, найти Крисе какую-нибудь сменку одежды и перекусить?» Было видно, что та еще многое хочет сказать о ситуации, но сдержала себя и только кивнула. «Сейчас будет готово. Вы пока поднимайтесь». И быстро вышла из комнаты. Пока мы вставали и медленно поднимались в купальню, все уже было готово. Вода оказалась нагрета, рядом лежало полотенце и простое платье как раз по фигуре девушки. Сама Криса находилась в каком-то ступоре. По крайней мере, не очень реагировала на окружающую действительность. В теплой воде она начала оживать и рассказала мне, что с ней произошло. А потом, наконец, расслабилась и почти уснула. После купальни она с трудом поела, и я отнес задремавшую девушку на кровать в моей комнате. Видимо, сказалось нервное напряжение. Ей надо просто хорошо выспаться. Хотя лечебные симбионты активировались и ползали в ауре, ничего страшного ни я, ни умник в ее организме не обнаружили. Просто психическое и магическое истощение. «Давно хотела тебя спросить», — пробормотала Криса, не открывая глаза. «Кто та девушка, что подарила тебе повязку, которую ты носишь, не снимая?» Я удивленно посмотрел на нее. «Почему именно девушка?» «Это старый обычай». Криса слегка приоткрыла глаза и глянула на меня сквозь ресницы. «В больших городах его, наверное, и не помнят. Только я ведь родилась не здесь. Такой повязкой или ремнем, разукрашенным девушкой лично, она обычно выражает свое расположение к парню. Ни к чему этот подарок не обязывает, но окружающие видят, что между ними есть связь, иногда вырастающая в семейные отношения». «Да, видимо, Тиш в свое время хотела меня подколоть. Да вот как вышло». «Спи». Я поцеловал Крису в лоб. «Это просто повязка». Девушка послушно закрыла глаза, свернулась калачиком под одеялом и затихла. «Что произошло?» — просила Мора, когда я спустился вниз. Я устало сел на стул, положил руки на стол, на них голову и ответил. «Непонятно. Почему-то эльфы напали на Крису, Да и вообще, происходит что-то странное. Там, в Нижнем городе, идут какие-то магические боевые столкновения. Эльфы с кем-то воюют. «Совсем обнаглели ушастики!» Раздраженно стукнула ложкой по плите Мора. «Надеюсь, их приструнит стража!» «Кстати», — встрепенулся я, — «не знаю, как насчет стражи, а вот Васу надо поставить в известность, если он еще не в курсе. У тебя есть с ним связь?» «Есть. Сейчас принесу амулет связи», — кивнула Мора. Я с интересом смотрел на небольшой, размером с кулак, шарик из хрусталя, выполняющий функцию мобильной связи. Забавно, я только сейчас понял, что не знаю, по каким принципам работает местная магическая связь. Все времени не было разобраться. В памяти Лоткольба, конечно, есть принципы изготовления таких амулетов и методы работы с ними. Эта информация при взгляде на амулет всплыла в моем сознании. Вот только и сейчас разбираться времени особо нет. А самое интересное, что если при связи амулет-амулет применяется обычная магия, то при передаче информации от амулета к человеку используется что-то из ментальной магии, к которой относится скрыт. По крайней мере, эта информация слышна и вообще доступна только тому, кто держит амулет в руке, или как-то соприкасается с ним. Через ауру, что ли? Кстати, пользоваться амулетами могут и простые люди, не обладающие магией. Разумеется, только в том случае, если амулет не настроен на определенного человека. Ладно, потом займусь этим. Я послал нужный сигнал в шары и стал ждать. Он засветился красным светом. Типа активировался. В течение минут 10 связь не устанавливалась. Я попросил Мору попробовать, но и у нее ничего не получилось. «Такое случается?» «Иногда», — подтвердила Мора. «Бывают дни, когда связь барахлит. А еще так бывает, когда Васа находится во дворе у Архимага. Когда у них серьезные совещания идут, то блокирует связь». «Зачем?» «Не знаю», — пожала плечами она. Взяв кувшинчик с чифой, я ушел в гостиную. Сел у погасшего камина и, прихлебывая напиток, принялся анализировать ситуацию, периодически пытаясь активировать связь с Васой. До автодозвона тут еще не додумались, к сожалению. Ни до чего путного я так и не успел додуматься, когда меня вывел из размышлений голос, по ощущениям раздавшийся в голове. «Мора, что случилось?» «Васа, это Ник. Я не отвлекаю тебя от важных дел». «Ник?» Пара секунд удивленного молчания. «Не думаю, что причина, по которой ты меня вызвал, достаточно важна. Говори». За пару минут я рассказал гному все, что знал о происходящем, подретушировав свои действия и не упоминая ни о каких элементалях. Впрочем, имеющейся у меня информации об общей ситуации было явно недостаточно, чтобы сделать какие-то однозначные выводы, но вполне достаточно, чтобы действовать. «Спасибо, Ник», – после моего монолога сказал Васа. «Ты прояснил кое-какие моменты. Я донесу твою информацию кому надо. А пока, на всякий случай, сиди дома». И он отключился. «Сидеть дома? Кстати, а чего это я расселся? Задница чувствует, что эта вся бодяга, так или иначе, касается меня или коснется в будущем. Это не учитывая Крису. Заодно то, что подняли на нее руку, этим засранцам надо поотрывать ненужные им части тела. Я имею в виду головы, если кто не понял. Другое дело, что сейчас я уже немного поумнел, и решать проблемы таким образом, прыгать шашкой наголо на танк, не собираюсь. Пусть эти придурки сами разбираются, с кем они там схватились. Да и с гномами не стоит шутить. Тем более в столице. Честно говоря, не завидую я эльфам и тем, с кем они схлестнулись. А это, походу, демоны. Ну так вот, вмешиваться я не собираюсь. А вот посмотреть своими глазами на происходящее, думаю, стоит. Я провел ревизию оружия, оставшегося в доме у Васы, после моего переезда на полигон. Ну, в общем, ничего я тут не оставлял. На память вроде не жалуюсь. Проведенный на всякий случай быстрый осмотр комнаты подтвердил это. Жаль. Хоть я и не собираюсь ни во что вмешиваться, но без оружия как-то не совсем уютно. «Мора!» Спустился я вниз. «А у вас и нет никакого оружия в доме. Мне надо ненадолго отлучиться, а свое я оставил на полигоне». «Как не быть?» С сомнением посмотрела она на меня. «С Васой говорил?» «Ага», кивнул я. «Сказал дома сидеть, но мне надо сходить». Мора сцепила спереди руки и на некоторое время задумалась. Я ей не мешал. Все равно мне она ничего запретить не может, а обманывать я ее не хотел. «Ладно», пришла к какому-то выводу женщина. «Пойдем, провожу. Только с защитой оружейной комнаты сам разбирайся. И с Васой потом». «Мора, ты чудо!» улыбнулся я. А в подвал-то я и не лазил, и не знал, что у старика есть оружейка. Хитрый гном и запасливый. А может, в молодости любил размяться. Все бы вам железками бренчать, вместо того, чтобы за девушками ухаживать. Как там Криса-то? Она направилась куда-то в подвальную часть дома. Нормально. Я последовал за ней. Выспится, и все будет в порядке. Будь я парнем, если бы мою девушку обидели, я бы ноги-то повыдергивал обижателям. Бормотала Мора. Да, воинственная женщина. Спускались мы минут 5 по узкой, петляющей лестнице. По дороге попадались какие-то двери, видимо, хозяйственного назначения. Теперь я понял, почему при сканировании дома ничего не заметил. Оружейка располагалась на глубине около 20 метров, и, как ни странно, чуток в стороне. По вертикали вверх находится самый дальний край сада, окружающего дом. Не удивлюсь, если тут и запасной, типа тайного, выход есть. «Пришли!» Мора показала на мощную, цельнометаллическую дверь в каменной стене и скромно встала в стороне, сложив руки на животе, с интересом ожидая моих дальнейших действий. «Ага, что это тут, театр, что ли?» «Ну да ладно». Я подошел к двери и осмотрел ее. «Мощная дверца. Так, что у нас в магическом плане?» «А, защита есть. И дверь, и стена вокруг нее оплетены мелкой ячеистой энергетической сетью, являющейся основой для системы, в ее узлах плетения датчиков. Ну-ка. Умник, что скажешь?» В ответ раздался зевок. «Разбирайся сам. Тут все просто. Ничего опасного нет. Относительно опасного. А я читаю. Не отвлекай». «Гад. Ну ладно». Я сфоткал структуру датчиков. Благо, бодиком через мой мозг видит то же, что и я. Загрузка структуры в модель магии, анализ, разложение на составляющие узлы, нахождение соответствия в базе данных, формирование схемы устройства датчика и его действия. Все. Итого 1 минута. Нормально для бодикомпа. Субноут сработал бы быстрее, но сейчас не к спеху. Плетения сделаны немножко грубовато. Похоже, очень давно все делалось. Сейчас датчики движения и нарушения сети выполняются более элегантно. Так, тут понятно. Если супостат будет ломать стену или дверь, сигнал пойдет сюда. А здесь что? Теперь уже 2 минуты работы компа. Ага. Все-таки не просто сигнализация. Совсем неплохо. У вас и в молодости было какое-то странное чувство юмора так защищать оружейную комнату. Это же не сокровищница. В общем, при грубом нарушении системы сверху просто и незатейливо падает каменная плита. С боков активируются плетения, прожаривающие все, что находится на площадке. Последнее сделано грубо, жрет кучу энергии, но работать будет, а проверять не хочется. В столице с ее повышенным магафоном такая трата магии для непрофильных плетений вполне оправдана. Видимо, все это делалось, когда Васа был еще совсем молодой и игрался с боевыми плетениями. Сейчас они у него получаются более изящными. Ладно, нам не ломать надо. Вот чем мне понравилась дверь. Красивая она. По ее краю идут всякие узоры. А в центре отпечаток ладони. Нет, ну чем не биометрическая система доступа? Пижон Васа, однако. Дальнейший анализ показал, вся система завязана на обычное распознавание по ауре. Определить по датчику ауры ее параметры не представлялось возможным. Пока моя модель магии на это не способна. Но тут ведь все просто, правда? Чья аура должна быть? Васы. А ее параметры у нас с умником есть. А вот чтобы не подсунули, скажем, вещичку хозяина с остаточными следами ауры, датчик срабатывает только при определенном уровне мощности сигнала. Как известно, остаточные следы ауры на порядок слабее и усилить их без искажения практически невозможно. А сам датчик, да и вся система защищены. При попытке в них поковыряться, сработает та же система защиты. Да и вообще, все тут накручено так, что надо очень постараться, чтобы безболезненно изменить какие-то параметры системы и не получить плитой по кумполу. Все, тут я совсем разобрался. А вот сейчас, умник, без твоей помощи не обойтись. Ты понял, о чем я? Ага, аура Васы. Я оглянулся на Мору. В принципе, она не магичка, не должна догадаться. А Васа потом пусть думает, если у него будет время, как я залез сюда. Что? Улыбнулась она. «Пойдем обратно?» Я в ответ тоже ухмыльнулся, отрицательно покачал головой и положил свою руку к отпечатку на двери. Через секунду раздался щелчок, и дверь под действием скрытой системы противовесов открылась без всякого использования магии. «Молодец! отреагировала Мора. «Можно считать, экзамен ты сдал». Я удивленно посмотрел на нее, и она тут же пояснила свои слова. «В молодости Васа тут проводил выпускной экзамен для своих учеников. Смогут открыть дверь, получат замагиченную Васой боевую секиру с клеймом друга Васы, знатного кузнеца. Нет, еще год учатся. Надо сказать, ты справился быстрее всех, не ожидала. Ладно, сам смотри там, что тебе пригодится. Все равно Васе тут уже ничего не нужно. Наверное, лет 60 сюда не заглядывал. Закроешь потом тут». 60? Я задумчиво посмотрел на нее. Это что же получается? Она при Васе больше 60 лет. И не магичка ведь сама. Мора улыбнулась и отправилась наверх. Постояв еще немного, я вошел в комнату, в которой начали разгораться светильники. Комнату? Да настоящий музейный зал. Эпическая сила. Не знаю, чем увлекался и занимался в молодости Васа, но просто так такую коллекцию не собирают. Чего тут только не было. Всякого рода броня, тяжелая и легкая, различные виды холодного оружия, секиры, мечи, ножи, какие-то неизвестные мне железки. Многие экземпляры были явно замагичены. Некоторые были магически укреплены, по типу того, что сделал умник с моей одеждой, но с помощью магии земли и все-таки погрубее. В некоторых экземплярах сидели довольно сложные плетения, определить действия которых навскидку не представлялось возможным. По сути, все это замагиченное оружие было амулетами, либо со статическим действием, усиление свойств металла, либо с активным, расширение его боевых свойств. Да уж, везде толстый слой пыли. Интересно, если я что-то отсюда возьму, вас не обидится? С другой стороны, Мора привела меня сюда, к тому же что-то типа экзамена сдал. Я долго бродил по залу, завороженный выставленными экспонатами. Затем заметил небольшую дверь в дальней стене. Открылась она также от прикосновения моей ладони. Я даже разбираться с защитой не стал, хотя она на первый взгляд была совсем другая и более сложная. Комнатка по сравнению с предыдущим залом оказалась не очень большой. Но зато тут стояли стеллажи, полки на стенах, и все это было уставлено какими-то непонятными предметами. Быстрый анализ показал амулетами. А вид эти амулеты имели совершенно разный. Это были и коробочки, и пластинки из кости, металлические поделки, кристаллы, украшения, простые браслеты и прочее. В принципе, интересно, но не настолько, чтобы сейчас бродить и разбираться с каждым амулетом. Поэтому я просто прикрыл дверь. Может, потом сюда загляну. Глянул на время. Оказалось, что нахожусь тут всего 15 минут. А показалось, что несколько часов. Настолько увлекся. Обычно-то наоборот происходит. Вроде только увидел что-то интересное, а прошло пару часов. Ладно, надо поторапливаться, пока все веселье снаружи не закончилось. Постояв еще минуту в центре зала, как Буриданов осел, пытаясь направить мысли в нужном направлении, подошел к стеллажу с мечами. Забавно, откуда тут взялся двухметровый меч? Рыцари как класс на Лунгрии отсутствуют. С таким дрыном ходить неудобно. На какого противника рассчитано? Пожав плечами, я стал подбирать себе что-то по руке. Вообще тут все оружие хорошего качества. Есть и эльфийские клинки, и гномьи. А вот эти, видимо, люди делали. Неплохой металл, но все-таки до гномьего не дотягивают. А это что у нас? Мой взгляд зацепился за короткие парные мечи. Длина лезвия сантиметров 30-40, рукояти чуть меньше 20. Большие ножи, а не мечи. Лезвие узкое, слегка изогнутое. Чем-то напоминают японские мечи, но размеры другие. Хоть и не тяжелые, но массы хватает, чтобы наносить сильные удары. Металл, может, и не пробьет, но кожаный доспех, а то и кольчугу, возьмет. Прихватить, что ли? Тем более, давно пора тренировать работу двумя руками. От Леона это умение у меня есть, только оно не проработано. Металл хороший, пусть это и не главное. Умник поправит. Баланс неплохой, немного непривычный после эльфийского меча, зато носить можно почти постоянно. Не тяжело, и из-за небольших размеров оружие не мешается. Забавно, но эти мечи без магической обработки. Решено. Я с тоской обвел взглядом выставку достижений народного боевого хозяйства. Вздохнул и направился к выходу. По пути прихватил ножик. Рука сама к нему потянулась. Форма кинжала, но заточка с одной стороны. В простых ножнах. Хороший баланс. И метать можно, и в руке хорошо крутится. В рукояти накопитель и какое-то плетение. Но с этим разберусь потом. А сейчас пора. Закрыв помещение, я выбрался наружу. «Мора, я пойду прогуляюсь. Ничего, что я взял эти мечи?» Гномка, замешивая в это время тесто, лишь отмахнулась. Но у двери меня догнал ее голос. «Ты там поосторожней с супостатами! Все будет хорошо, я только посмотрю». Баловаться с элементалями я не стал. Чутье мне подсказывало, что могут заметить. Может, ничего и не сделают, но есть шанс привлечь к себе внимание. Если уже не привлек, добирайся сюда. Да и стражи сейчас на стреме. Поэтому, как обычно, окутавшись пологом невидимости, я побежал к выходу из внутреннего города, только с противоположной стороны. Мечи, повешенные на ремень, неудобно болтались. Надо будет прикрутить их на спину. Эльфийский меч я уже привык так таскать, а эти еще удобнее будет выхватывать, по длине они меньше. Жаль, еще не приноровился к ним. Если будет столкновение, то можно сильно пролететь. Но все равно меча точно такого, как тот, что у меня на полигоне, у вас и не было. Поэтому разницы особой нет. Выход из города оказался перекрыт. По крайней мере, за ворота выпускали не всех. Стража в количестве пары десятков воинов и трех магов проверяла всех входящих и выходящих, что-то у них спрашивала. И не все удостаивались чести быть пропущенными через ворота. Задерживать, правда, никого не задерживали, но что-то мне не захотелось светиться. Ведь обязательно будут разбираться в происходящем, и я пока вроде бы тут ни при чем, но... Да и черт со всем этим. Не хочется и не хочется. На стены тоже не пускали. Я пробежался в сторону вдоль стены с километра до следующего каменного восхода. Слава богу, тут народу не оказалось. Только охранники лестницы. Выбрав место, где меня никто не увидит, я оценил высоту стены. Высоковато, но по ощущениям должно получиться. Дождавшись момента, когда никого поблизости не оказалось, я выбросил вверх две силовые петли. Одна зацепилась, вторую пришлось забрасывать снова. Руки ниже локтя до ладоней мягко сжимало поле, к которому и крепились силовые линии. То же самое поле, что и в защитном куполе, только в своем энергетическом варианте без материализации прочной пленки. Минута, и я на стене. Никого. Раньше не обращал особого внимания. Вся стена пронизана плетениями, правда неактивными. Вот и ответ на вопрос, как можно защитить такую большую стену при наличии у противника магов. Еще минута, и я оказался с той стороны. Удобно, прям Спайдермен. 10 минут бега, и я в трущобах. Дома стоят плотно друг к другу, поэтому, чтобы оглядеться, иногда залезаю на крыши. А иногда по ним же продолжаю путь. Я теперь понял, почему Спайдермен делал добро. Зло делать не умел, зато любил прыгать по крышам домов. Но делать это просто так глупо, вот и ловил всяких злодеев. Пару раз я срывался, вернее силовые петли выламывали слабо держащиеся конструкции. Но было невысоко, все обходилось. Интересно, заваруха еще не закончилась? С момента моего выдергивания Криса из непонятного месива прошло чуть меньше часа. Я остановился на крыше самого высокого здания. В очередной раз поправил мечи и огляделся. Следов пыли в воздухе от моих элементалей уже не осталось. Но по улице было разбросано много камней, деревяшек и прочего мусора. Нехило порезвились представители стихии. А ведь до точки, где все произошло, пара-тройка кварталов. Слева послышался какой-то шум. Я по крышам переместился в ту сторону. Глянул вниз на улицу, и мне открылось забавное зрелище. С десяток помятых гномов-стражей в доспехах ковыляли с предполагаемого места событий и громко матерились. Прикольно, но доспехи у них явно замагичены. Некоторые хромали, одного почти несли двое, поддерживая с двух сторон. «Гады!» – не сдерживаясь, говорил один. «Ну ничего, ничего. Сейчас маги из гильдии покажут им, на кого ногу поднимать». Тот, к кому обращался говоривший, устало кивнул, баюкая вывихнутую руку. «А справятся? Тьфу на тебя! Мы на источнике! Пяток мастеров-магов, прямая подпитка от гильдии! Накинуть на всех обычный купол и чистой силой задавят. Или так и будут держать, пока те сами изнутри не постучатся. Просто, но со вкусом. Убивать-то никого не будут, только остановят да повяжут. Вспомни, что мы отрабатывали на полигоне». Забавно. Однако надо поторопиться, пока все веселье не закончилось. Просто шикарные кадры для моего будущего фильма. И я рванул по крышам примерно в ту сторону, откуда шли гномы. Перелетев через очередную улочку, я резко затормозил на той стороне и медленно вернулся к краю крыши. Внизу обнаружилась небольшая группа эльфов, их было примерно с десяток. Четверо явно трупы. Один переломанный от удара об стену с левой стороны. Другие три, как сгоревшие головешки, кучкой лежат. Остальные валяются и почти не шевелятся. Только один сознательный, в смысле в сознании, стоит на коленях у полуобгоревшего трупа и воет, потрясая кулаками. Мда, неприятное зрелище. И четко ощущается запах гари и сгоревшей плоти. Кто же такое устроил? Кроме демонов, вроде некому. И что делать? Я достал амулет связи с Васой, немного посомневался, но все-таки попытался вызвать учителя. Хрен с этими эльфами. Да, не люблю я их, и это еще мягко сказано. Но уж больно резанул по нервам этот горестный вой. Что за... Нет связи. Что за паршивая система? Толку от нее, если в сложной ситуации не работает. И что делать? Оставить все как есть? Пусть сами разбираются. Или бежать искать представителей власти с целителями? Ничего не придумав, я медленно опустился за спиной эльфа на землю. Спайдермен идет на помощь. Тут этих всех. Ну нафига? Что я могу сделать? Нужна помощь. Тихо спросил я, готовясь на всякий случай отпрыгнуть в сторону, если эльф поведет себя неадекватно. Только он повел себя совершенно адекватно ситуации, не обратил на меня внимания и все так же продолжил выть. «Эй!» – уже громче сказал я. Снова никакой реакции. «Вроде как надо носовать пощечин, только он ко мне спиной находится, а его вой мне действует на нервы». Неожиданно для себя я с разворота пнул эльфа под задницу. Он легкий оказался, или я сильный, но мужик почти перелетел через труп и стукнулся головой о стену. Вой прекратился. Эльф зашевелился, перевернулся, сел на пятую точку, оперся спиной в стену и тупо стал смотреть куда-то вдаль. «Эй!» – помахал я рукой перед его лицом. «Что случилось? Помощь нужна?» Ноль реакции. «Ну, тогда...» Я с удовольствием стал шлепать эльфа по щекам, пока его взгляд не приобрел некоторую осмысленность. «Достал ты меня!» – пробормотал я и по-эльфийски продолжил. «Очнулся. Говорю, помощь нужна!» Эльф медленно и равнодушно отрицательно покачал головой. «Кто это вас так? Демоны?» Эльф не отреагировал. «Тьфу на тебя! Ведь уйду сейчас!» «Кто он тебе был?» Я кивнул на обожженный труп. «Брат?» «Родственник?» Эльф перевел взгляд на труп, тут же его лицо задергалось, кулаки сжались, глаза зажглись ненавистью, и он прыгнул на меня. Ну, попытался прыгнуть. Хорошо, я был готов к подобному. Понимаю, ему надо выплеснуть свой гнев на кого-нибудь. Кого-нибудь убить, например. Сам в таком состоянии был, когда осознал грозившую Крисе опасность при виде той стрелы в комнате. А тут не намек на опасность, а вонючие, в смысле, пахнущие горелым мясом, обстоятельства. Поэтому я просто стукнул эльфа кулаком в лоб. Сознание он не потерял, напротив, кажется, обрел способность мыслить. «Так кто это?» Опрометчиво повторил я свой вопрос. Надо было отвлечь ушастого, а я снова ткнул его носом в то самое обстоятельство. Но эльф только устало откинулся на спину и бесцветным голосом ответил. «Ее величество Эль Тринхвасар, дочь короля светлых эльфов, Лаурина Тринхвасара». Я замер. Вот попал. Не стоило мне сюда спускаться. Ведь знал же, что ничем не помогу. И что теперь? Спокойно запишут меня в виновники ее смерти, и никто, даже Архимаг, не поможет. Никакие экономические совместные интересы двух государств тут не будут иметь веса. Убили дочь короля эльфов в столице гномов. Да тут по-любому войной пахнет. Блин, что же делать? Я медленно огляделся. Так... Как следует, меня рассмотрел только этот эльф, остальные уже шевелятся, но на меня еще не реагируют. Я медленно передвинул мечи в удобное для выхвата положение. Если сейчас шлепнуть этого эльфа и дать дёру, то проблему можно решить. Но не верю я, что меня не запишут в виновники трагедии. А если еще раскроется, что именно меня они ловили в своем лесу, никакие оправдания не помогут. Я уже начал медленно вытаскивать меч, очень сильно сомневаюсь, что смогу просто так прирезать беззащитного эльфа, когда в мои мрачные мысли влез умник. «Ник, а ведь девчонка еще жива!» Я замер. «Ты уверен?» «Да, я вижу, у нее какой-то амулет, он не дает ей умереть. Очень сложный, но если не помочь ей в ближайшее время, даже он ее не удержит». «Эх, умник, зачем ты влез? Я ведь теперь не смогу бросить все как есть. Если все-таки чпокну этого эльфа, и на меня все равно выйдут, то за такой поступок, даже не за то, что эльфа шлепнул, а за то, что не помог принцессе, бросил ее. Меня не только эльфы прикончат, но и гномы подвергнут обструкции. Это так очевидно, что и к бабушке не ходи. Очнись, олух царя небесного. Я похлопал эльфа по плечу. Девчонка еще жива. Не успел я это произнести, как эльф взвился в воздух, кинулся к полутрупу и остановился. Потом дернулся по улице туда-сюда, снова остановился. «Не дергайся», – проворчал я. «Сейчас посмотрю, что с ней, и решим, как быть». Парень явно разрывался между желанием бежать за помощью и не бросать высокопоставленное тело. «Ты целитель?» – быстро спросил он с безумной надеждой в глазах. Я сплюнул на землю. «В какой-то мере. Помереть не дам, но и вылечить полностью не смогу. Так что на многое не рассчитывай». «Умник, что скажешь? Чем мы можем помочь и можем ли?» «Я уже заканчиваю анализ. А ты пока подсади к ней лечебных симбионтов. Такие повреждения они вряд ли вылечат, но хуже не будет. А может и вообще состояние улучшат. А заодно повесь для нее наш эксклюзив для прослушки. Что с ней происходит, мы должны знать наверняка. Да и соседних эльфов в этом плане не обижай. Всех надо вниманием одарить». «Делаю. Мать моя женщина. Я только сейчас визуально осознал, насколько тяжелое состояние девушки. На сам полутруп я не смотрел. Неприятное зрелище. Но вот количество размножившихся симбионтов показало ситуацию со всей очевидностью. Этих количество зависит от сложности повреждения, а тут я их даже сосчитать не смог. Бодикомп изобразил девушку полностью покрытой золотой пыльцой. А в магическом зрении ее аура, можно сказать, стала бурлить. Радует, что маги не увидят симбионтов, а только процессы восстановления в ауре. А то еще не разберутся и назовут меня врагом народа. Ведь аура-то девочки тусклая. Хватит ли энергии симбионтам? Хорошо, хоть мы с умником предусмотрели альтернативный источник питания, когда переделывали их. Магическую энергию. Они ведь не магические создания. А принцесса, или слабенький маг, или начинающий. Магии в ауре мало. Я передал часть магической энергии в ее ауру. По ходу дела преобразовав ее в эльфийский формат, чтобы она не вытекала и усвоилась. Заодно наградив всех эльфов односторонней системой связи. «Ну что?» – нетерпеливо спросил эльф. «Что-что?» – буркнул я. «Жить вроде будет, а вот как и сколько – вопрос не ко мне. Надо позвать целителей и предупредить власти». «Надо», – согласился я. «Сейчас займусь этим, а ты пока остальным помоги». Я огляделся. «Кому еще можно?» Эльф кивнул и с рвением бросился выполнять поручение. «Хм, не такие уж они и злобные, когда их прижмет». Я пожал плечами. «Так, что делать?» «Бежать к властям? Я не знаю, сколько времени это займет, а девушка может скопытиться. Если верить словам, виденных мною гномов, в этом районе уже должны работать маги из гильдии. Только вот где? Побегать по району и поискать?» Вдруг мне в голову пришла одна мыслишка. «Если я не могу найти магов, то в состоянии сделать так, чтобы они пришли сами. Сейчас этот район, по логике вещей, должен быть под наблюдением, и то, что я задумал, с высокой степенью вероятности может привлечь их внимание». «Эй, ушастик!» – позвал я эльфа. Не смог удержаться от выказывания своего отношения. Примечательно, что тот не отреагировал на мое обращение, только вопросительно посмотрел. «Я сейчас отлучусь, чтобы позвать подмогу. А ты, когда кто-нибудь из твоих людей, тьфу, эльфов, очнется и будет в состоянии ходить, на всякий случай отправь его тоже за помощью». Тот подозрительно посмотрел на меня, но согласился. А я, не тратя времени попусту, попытался закинуть петлю на крышу и со второй попытки уцепился. А затем, под удивленным взглядом эльфа, вознесся в небеса. «Ага, типа того». «Умник, ты понял мою задумку?» Я уселся на плоской крыше, за день нагретый солнцем. «Да, что мне делать?» «Готовься помогать». Удобно усевшись на выступ крыши дома, я сначала запустил графический редактор на бодикомпе и сделал красивую надпись на гномьем. Подумав, продублировал на эльфийском. Еще немного подумав, решительно убрал эльфийские каракули и подредактировал основную надпись. Затем выглянул с крыши посмотреть, чем занимаются эльфы. Пока очнулись только двое ушастых, так что время у меня еще есть. Ну, раз такое дело, грех не потренироваться в создании иллюзии. А умник потом поможет мне ее поднять на нужную высоту. «Ну что, состояние принцессы стабилизировалось, а у вас как дела?» Эльф дернулся на мой голос. «Ага. Не нравится, когда кто-то сзади незаметно подходит. Вокруг уже шевелились почти все эльфы. Кто сидел у стеночки, кто-то пытался ходить. От принцессы все держались в стороне. И правильно. Сделать ничего нельзя, а если с ней что-то случится, ведь пока она жива. то недолго и виновным оказаться. Хотя, может, я наговариваю на них. Все мрачные, но с любопытством поглядывают на меня. Я уже послал двоих за помощью. А у тебя как? Удалось связаться? Ага. Он думает, что я по амулетной связи пытался вызвать помощь. Я, конечно, попытался, но почему-то ничего не вышло. Амулеты связи не работают. Продолжил я. Эльф тут же помрачнел. Но если мой зов никто не услышит, готов пройти голым по центральной части города. Я показал пальцем вверх, и пока слегка обалдевшие эльфы, разинув рты и задрав головы, не обращали на меня никакого внимания, я бочком-бочком отодвинулся в сторону, а затем уже привычно взлетел на ближайшую крышу и побежал домой. Ну их нахрен, такие приключения. Да и вообще, в гробу я всех видел. Достали. И похоже, неожиданно вильнула в сторону мысль. Надо переключиться на создание амулетов. Вон как девчонке помог, не дал умереть. Да и сложное плетение с бухты-барахты не создашь, или не успеешь создать. А заряженный амулет можно активировать одним движением пальца или магическим сигналом. Если бы раньше что-нибудь подобное набодяжил, может и Крисе легче пришлось бы, а то вон как вымоталась. Я невольно улыбнулся, вспомнив о девушке, и уже не отвлекаясь ни на что, продолжил свой путь. «Ну, что скажешь?» – спросил пожилой гномий маг у молодого, глядя на почти прозрачную магическую стену, перекрывшую два квартала. В магическом зрении видно, как от нее отходит толстый жгут энергии, оканчивающий свой путь на огромном кристалле, расположенном в стене внутреннего города. Хотя нет, не оканчивающий. Дальше, преломляясь под углом, он уже действительно заканчивает свой путь на похожем кристалле на крыше магической гильдии. Сформировать такую территориальную блокировку весьма непросто. Обычный купол не подходит, так как какому-то из магов необходимо оставаться внутри и оттуда формировать его. Амулет не годится. Следует учесть множество параметров. Поэтому используется сложный в создании, но простой в управлении трюк. По периметру территории, которую необходимо закрыть, встают маги. И каждый из них плетет крупноячеистую сеть-основу. Сети соединяют в замкнутую фигуру, которую разорвать по-быстрому весьма проблематично. Это делается за очень малый промежуток времени. Ведь тренировки подобных навыков постоянно проводятся на полигонах для магов-стражей, а также в некоторых войсковых частях. А дальше уже спокойно наращивают сеть до состояния непробиваемой стены. Теоретически, стена ставится быстрее, чем гипотетический враг-маг сможет придумать или сформировать контрплетение ее разрушающее. Если есть подпитка от накопителей гильдии, можно при необходимости прикрыть не только какой-нибудь квартал, но и весь город. Но в последнем случае лучше использовать обычный защитный купол. Правда, для защиты города припасено и много других хитрых штуковин. Но об этом знают немногие. Молодой маг, не стесняясь старшего, сплюнул тягучую слюну на землю. Фу. Можно уменьшить диаметр купола и подождать еще пяток минуток. Если это их не образумит, еще уменьшим. Согласен. Кивнул головой старший. О домах можно не заботиться. Трущобы. А потом вытрясти за них, как за дворцы. Маги, понимающе переглянулись, ухмыльнувшись. Сколько осталось вне купола? Неизвестно. Но основная масса внутри. В километре отсюда тоже была заварушка. Но там мы не успели. Только побитые эльфы и несколько их трупов. Уже всех взяли, но пока молчат. Местные жители говорят, что вначале эльфы дрались с одним демоном, а потом появилась еще группа эльфов. А затем на огромном черном жеребце прибыл еще один демон и всех раскидал. Если верить им, там был чуть ли не гроссмейстер боевой магии. А таких в городе немного, тем более демон. Маги снова с улыбкой переглянулись. «Да, а что со связью?» «Не знаю», – пожал плечами молодой. «Похоже на естественные помехи, но уж больно ко времени они случились, пока не разобрались». Оба помолчали. «А это еще что такое?» Задрал голову старший маг. Молодой повернулся и замер, удивленный. А удивляться было чему. Чуть в стороне, примерно в полукилометре от них, в воздухе на полнеба раскинулась громадная, мерцающая красным светом надпись. «Требуется помощь мастера-целителя. Срочно. Дело государственной важности». А под надписью стрелка-указатель, направленная вниз.